Глава 13. Игла в стоге сена. Игольный переулок оказался короткой тихой улочкой, зажатой между высокими новыми зданиями, как засушенный цветок старой книги. Воздух здесь был другим, чуть ли не терпким, пыльным, пропитанным запахом столетий и влажного камня. Алиса остановилась, чувствуя, как опять волнуется. Она стояла на том самом месте, которое было лишь строчкой в дневнике, точкой на карте ее безумия. «Что я делаю? Мне же еще писать отчет по расходу ткани. Иди домой!» Перед ней было два здания. Одно почти руина с заколоченными окнами и трещиной на фасаде, явно ожидающее сноса или бесконечного капремонта. Второе получше, но все равно дышало немыслимой древностью. Его штукатурка облупилась, обнажив красный кирпич времен, о которых Алиса знала лишь из учебников. Странно, что в центре еще остались такие заброшенные дома. Первый подъезд в полуразрушенном доме был пуст. Сквозь выбитые стекла двери тянуло холодом, запахом плесени и мочи. Лестница была усыпана обломками штукатурки, а на дверях квартир висели тяжелые амбарные замки. Или вообще дверь была полуоткрыта, как на третьем этаже. Заглядывать за полуоткрытую дверь она не стала. Там ничего не может быть, все давно исследовано бомжами. Она начала спускаться. Ничего, тишина. Лишь эхо ее шагов. Сжав кулаки от разочарования и наступившей неуверенности, она подошла ко второму дому. Подъезд был на кодовом замке. Ей повезло, в дверь, придерживая ее тростью, входил старик невероятной древности, сгорбленный в потертом драповом пальто, несмотря на погоду. Алиса, не раздумывая, рванула за ним, проскользнув в щель перед тем, как тяжелая дверь с грохотом захлопнулась. На лестнице пахло капустой и тлением, или ей уже мерещилось. Старик, тяжело опираясь на трость, медленно потащился вверх по лестнице с разбитыми мраморными ступенями. Алиса, стараясь не дышать, шла за ним, не зная, что делать дальше. Искать таблички, вывески, стучать двери. На второй площадке старик вдруг остановился, схватился за перила, и тело его содрогнулось в беззвучном кашле. Он пошатнулся, и Алиса инстинктивно бросилась вперед, подхватив его под локоть. Он был легким, как связка сухих прутьев. «Ох!» – прохрипел он. Его глаза, мутные и выцветшие, с трудом сфокусировались на ней. «Дочка, не отпускай. Доведи до двери. Третья слева». Она кивнула, не в силах вымолвить слово, и, почти неся его, доплелась до указанной двери. Дверь была старинной, дубовой, с филенками и огромной замочной скважиной. Старик с дрожащими руками попытался найти ключ в кармане, но не смог. «Открой!» – простонал он. «Там не заперто. Я не стал. За хлебом ходил». Алиса нажала на массивную латунную ручку. Дверь с тихим скрипом поддалась. То, что она увидела, заставило ее забыть о старике, о времени, о себе. Она переступила порог не квартиры, а прошлого. Воздух был густым и сладковатым от пыли старого дерева, воска и высохших трав. Высокие потолки с лепниной, стены, затянутые шелком цвета увядшей розы. Потертый до дыр персидский ковер. И портреты. Повсюду портреты в тяжелых рамах. Суровые дамы в высоких воротниках, господа с бакенбардами, юная балерина с невероятно печальными глазами. Эпоха замерла здесь, не желая уступать место настоящему. Как такое могло сохраниться в незапертой квартире в центре? Старик, словно получив заряд энергии от родных стен, выпрямился, потоптался на коврике у входа, вытирая ноги. И уже без ее помощи прошел вглубь комнаты, опускаясь в широкое старинное кресло у камина, в котором были навалены старые книги, и он не работал, наверное, лет 50. Алиса стояла на пороге, не решаясь войти дальше, ошеломленная. Старик повернул к ней свое морщинистое лицо. Его мутные глаза вдруг пронзили ее насквозь ясным, острым, всевидящим взглядом. «Я ждал тебя», произнес он, и его голос окреп, потеряв старческую хрипоту. «Ты же здесь не случайно. В этом доме ничего не бывает случайно». Алиса почувствовала, как подкашиваются ноги. Она сделала шаг вперед. Ее голос прозвучал сдавленно и неуверенно. «Я искала. Я не знаю, что я ищу. Мне нужна помощь, знание». Старик медленно кивнул. Его взгляд скользнул по ее лицу, будто читая невидимые строки. «Ты пришла за душой для бездушного, за нитью, чтобы распутать клубок. Но сначала скажи мне, дитя, чья кровь течет в твоих жилах? Чьи глаза смотрят на мир через тебя? Ты носишь чье-то имя, как плащ. Чей?» Сердце Алисы заколотилось чаще. Она обвела взглядом комнату, эти портреты, эту немыслимую древность и поняла, что врать здесь бесполезно. Здесь знали, здесь помнили. «Я Алиса», – начала она и сделала глубокий вдох, выпрямляя спину. «Я правнучка Елены Михайловны Рощиной из Новосибирска». В воздухе повисла тишина, старик не моргнул. Лишь тень чего-то, то ли боли, то ли радости, то ли бесконечной усталости скользнула в глубине его глаз. «Рощина», – произнес он, растягивая слово, словно пробуя его на вкус, как старое вино. «Леночка». Так она уехала в Сибирь, искала новые сцены для своего искусства, а искусство, оно всегда находило ее. Он замолчал, глядя в пустой камин. «Она была самой яркой из нас, самой одаренной и самой безрассудной. Ее дневник. Он у тебя?» Алиса лишь кивнула, не в силах вымолвить слово. Слезы подступили к горлу. «Она была права. Она пришла туда, куда нужно». Старик снова посмотрел на нее, и теперь его взгляд был полон странной нежности. «Игла в стоге сена найдена. Добро пожаловать домой, правнучка Леночки. Рассказывай». «Что привело тебя на порог моего забвения?»